Я схватил свечу и бросился вверх по лестнице. Поперек нее лежало чье-то тело. Это был труп Карконте. Слышанный мною выстрел был сделан по ней. Пуля пробила ей шею на вылет. Кровь текла из двойной раны и струей била изо рта. Она была мертва. Я перешагнул через труп и побежал дальше. Спальня была в ужасном беспорядке. Часть мебели была опрокинута. Простыни, за которые судорожно хватался несчастный ювелир, были разбросаны по комнате. Сам он лежал на полу, головой к стене, в луже крови, вытекшей из трех больших ран на груди. Из четвертой торчала рукоятка огромного кухонного ножа. Мне под ноги попался второй пистолет, неразряженный, вероятно, потому что порох отсырел. Я подошел к ювелиру. Он был еще жив. От шума моих шагов, а главное, от сотрясения пола, он открыл мутные глаза, остановил их на мне, пошевелил губами, словно желая что-то сказать, и испустил дух. От этого страшного зрелища я почти обезумел. Раз я никому уже не мог помочь, мне хотелось только одного — бежать. Я схватился за голову и с криком ужаса выскочил на лестницу. В нижней комнате оказалось человек 6 таможенных досмотрщиков и 2-3 жандарма, целый вооруженный отряд. Меня схватили. Я даже не пытался сопротивляться. Я больше не владел собой. Я пытался говорить, но издавал только нечленораздельные звуки. Я увидел, что таможенники и жандармы показывают на меня пальцами. Я оглядел себя. Я был весь в крови. Тот теплый дождь, который капал на меня сквозь доски лестницы, был кровью Карконте. Я указал пальцем на то место, где я прятался. «Что он хочет сказать?» — спросил один из жандармов. Один из таможенников заглянул туда. «Он хочет сказать, что прошел оттуда», — ответил он. И он указал на пролом, через который я в самом деле прошел. Тогда я понял, что меня принимают за убийцу. Ко мне вернулся голос, ко мне вернулись силы. Я вырвался из рук державших меня людей и крикнул: «Это не я! Не я!» Два жандарма навели на меня свои карабины. «Если ты пошевелишься, — сказали они, — тебе конец». «Но я же вам говорю, — воскликнул я, — что это не я». «Все это ты можешь рассказывать судьям в Ниме, — отвечали они. А пока иди за нами, и наш тебе совет — не сопротивляйся». Да я и не думал сопротивляться. Я был охвачен ужасом, подавлен. На меня надели наручники, привязали к лошадиному хвосту и отвели в Ним. Оказывается, меня выследил один из таможенников. Поблизости от трактира он потерял меня из виду. Предположил, что я там проведу ночь, и отправился предупредить своих товарищей. Они явились сюда, как раз когда грянул выстрел, и захватили меня при таких явных уликах, что я сразу понял, как трудно мне будет доказать свою невиновность. Тогда все мои усилия свелись к одному. Прежде всего, я попросил следователя, чтобы он велел разыскать некоего аббата Бузони, заезжавшего в этот самый день в трактир «Гарский мост». Если Кадрус все выдумал, если этого аббата не существовало, значит, я пропал. Разве что поймали бы самого Кадруса, и он бы во всем сознался.